Пока шел, на меня смотрели портреты волшебников, что учились здесь или преподавали. Они, кстати, были живыми, в каком-то смысле. Могли двигать нарисованные объекты, передвигаться и ходить друг к другу в гости в другие картины. Одна из таких картин висела там, где Перси остановился. Изображена была очень толстая дама в розовом платье. «Пароль?» – спросила дама. Голос был приятным. «Капут драконис», – ответил ей Перси. И портрет отъехал в бок, открывая обзор на проход, после которого была гостиная, украшенная в красных и золотых тонах, а также было очень много бархатных диванов. Также вели две двери наверх с надписями «М» и «W», «Мужчины и женщины» соответственно. Но это оказались спальни, а не то, что я подумал. Уже за нашей дверью оказалось очень много комнат, в которые нас распределили по 4 человека. В мою попали Невилл Лонгботтом, Рон Уизли и неизвестный мне мальчик. Узнать его имя не стал, переоделся по-быстрому в пижаму и лег спать. Глава 12. Глава 12. Интерлюдия. Персиваль Вульфрик Брейн Альбус Дамблдор. Сидя в главном зале, он никак не мог найти Гарри, хотя знал по спискам, что он точно пойдет в Хогвартс в этом году. Рона нашел, Боунс нашел, Малфоя нашел, даже Паркинсон нашел, а Гарри Поттера нет. Пока искал его, взгляд зацепился за очень необычного мальчика, что стоял возле Рона. Необычного даже по меркам волшебников. Серые волосы, гетерохромия, все это говорило о будущем перспективном маге. Среди аристократов такие не рождаются, а у маглов нету серого цвета в списке естественных цветов волос. Бастард или полукровка? Очень интересный вопрос. Надо будет поговорить с ним, да подружить с Гарри, пусть будет тому помогать выжить, чтобы тот исполнил великую миссию. В том, что Волан-де-Морт жив, он также был уверен, как и в том, что у необычного мальчика цвет волос натуральный. Но когда вызвали Гарри Поттера, он не поверил глазам. Это он и есть? Как же он стал таким? Что же с ним случилось? Куда пропали круглые разбитые очки, мамины глаза и шрам? Это так на него Крестраж повлиял? Не такой худой, как раньше, при жизни с Дурслями. Сбежал от них, но Фитк не говорила, что он сбегал. Да и куда ему сбегать, без наследства, то, но не суть. Дамблдор пытался пробиться к нему в сознание, но что-то его не пускало. Оберег рода Поттер, но он не мог знать про наследство. Купил в лавке артефакт ментальной защиты, но Хагрид сам проводил Гарри из косого переулка. Сам Волан-де-Морт мешает пробраться, возможно. Как же прочно он засел у него в голове. Это плохо, очень и очень, но это не помешает планам. Все же два Волан-де-Морта не может возродиться. А в том, что Квиреллу является носителем духа Волан-де-Морта, он был уверен на все 100. Дамблдор посмотрел на Квирелла. Тот пролил бокал с вином дрожащей рукой. Вздохнув, Альбус махнул палочкой и с помощью Иваниска убрал красноватую лужицу, а затем продолжил наблюдать за Поттером. Следующей проблемой оказалось распределение. Минут 10 шляпа не могла выбрать ему факультет, хотя он попросил отправить Гарри в Гриффиндор, а потом шляпа выкрикивает: «Слизерин!» Даже захотелось сжечь ее. «Да они же испортят мальчика, в Слизерине то!» Потом шляпа выкрикивает: «Шутка, Гриффиндор, все-таки львята, есть еще шанс сделать его героем, надо лишь не упустить этот шанс». Конец интерлюдии. Вон он, смотри, где он? Да вон, рядом с рыжим, который с серыми волосами. Да, а ты видел его глаза, а где его шрам? Эти шепотки начались, когда я вышел из своей спальни. Рон увязался следом, хотя я не хотел этого, особенно после того, что я увидел, как он ест. Но нет же, увязался. Я же старался не обращать на это внимания. Это не про меня обсуждают, верно, а просто-напросто какого-то Гарри Поттера. Но шепотки продолжались на всех уроках и всех кабинетах, в которые я заходил и посещал. Да я даже оракулом воспользоваться не могу. Нельзя, чтобы о нем знали. И так сильно рисковал, когда Дурслим показывал. Но единственное, что было хорошего в этом утре, была голограммка. Внимание! Оракул подключен к системе замка Хогвартс. Все вопросы, касающиеся замка Хогвартс, а также его происходящего, не тратит количество вопросов. Внимание! Оракул эволюционировал. Эффект. Оракул способен отвечать на вопросы других разумных существ. Ответ слышите только вы. Внимание! Оракул эволюционировал. Эффект. Получение боевой формы оракула. Боевая форма оракула. Все действия, совершенные во время боевой формы оракула, будут скорректированы оракулом. Время действия – 5 минут. Восстановление – 168 часов. Способ активации. Прикладывание оракула к третьему глазу. Я долго думал, где может быть у меня третий глаз, потом понял, что имеется в виду, что я должен тупо коснуться оракулом центральной части лба. Обошлось это воспоминание всего лишь в весь курс биологии за все обучение в университете. Вспоминал я долго, но так как у меня была достаточная мотивация в виде новой, а главное, боевой способности оракула, все же вспомнил. Так вот, у каждого человека есть третий глаз, который отвечает за определение света и тьмы с закрытыми глазами. Есть также вторая теория, что свет и тьму мы видим с закрытыми глазами, конечно, через прозрачные веки. Но условие активации говорит об обратном, а именно об первой теории. Так, чё-то я отвлекся. Что я могу сказать о Хогвартсе? Если ожидаете что-то хорошее, то оно всего одно. Тот, кто его захватит, окажется в таких же идиотских условиях, что и мы сейчас. Итак, в школе было 142 лестницы, одни были широкими и узкими. У одних ступеньки исчезали, другие поворачивались по оси. Да, это очень круто и полезно, но только в военное время. Основатели, видимо, хотели сделать их интуитивными, то есть лестница поворачивала туда, куда тебе надо. Но так как их нет, это все происходит по рандому, и тебе должно очень повезти, чтобы попасть в нужный тебе класс без опозданий. И да, о классах. Их распорядок делал такой человек, на которого зомби не будут зариться, то есть безмозглый. Вот стоит класс номер 88, а справа от него 127-й номер. Если все волшебники такие, то любой более-менее адекватный может их захватить. Например, я, подхватил Волан-де-Морт, надорвался перед годовалым ребенком, знаю, поддакиваю я. Я же тебе в сотый раз говорю, меня Дамблдор кинул Аваду в спину, да из-под невидимости. Так вот, о классах. Некоторые даже имеют буквы. Если бы не оракул с появившейся эволюцией, я бы точно бы заблудился. Правда, было опасно его все время использовать. Палиться не хотелось. Так вот, сейчас у меня будет трансфигурация с МакГонагалл. Да-да, с той самой, которая список первокурсников читала. До этого у нас были травология, то есть наука о травах, но она ничем не отличается от биологии, кроме наличием волшебных растений. Была еще история магии. Видимо, я нашел причину, по которой волшебники настолько глупы. Есть же высказывание, что те, кто не знает прошлое, не имеют будущего. Так вот, а кто будет изучать прошлое с таким учителем? А знаете, кто наш учитель? Барабанная дробь. И это призрак. Самый настоящий. Профессор Бинс говорил ужасно, монотонно и без остановок, а также игнорировал учеников, которые хотели задать вопросы. Было ощущение, что это призрак не человека, а робота, который даже после уничтожения выполняет заданную команду. Поэтому я просто конспектирую учебник, остальные просто спят на партах, ну кроме Гермионы. Она, как и я, пыталась вникнуть в историю магии. Единственный в этом предмете плюс, в это время на меня не пялится. Сегодня узнавали про Эмерика Злого и про Урика Странного. Следующим шел урок чар с профессором Флитвиком. Он был очень крошечным, размером с гоблина, и ему приходилось вставать на стопку книг, чтобы доставать до нас, но объяснял очень прилично. А сейчас у меня трансфигурация. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе, начало МакГонагалл. Любое нарушение, и вы больше сюда не зайдете. Проняло всех, даже меня. Затем МакГонагалл постучала волшебной палочкой по столу, и тот превратился в свинью, а затем обернулся столом. На уроках трансфигурации вы не можете отвечать неправильно, но за отсутствие ответа я отношусь терпимо, и я не буду штрафовать. Любая ошибка может стоить вам или другим людям жизни. Я буду крайне расстроена, если кто-то испортит мне послужной список из-за несоблюдения техники безопасности. Трансфигурация опасна по многим причинам. МакГонагалл подошла к доске. Трансфигурация непостоянна. Эти же слова она и написала на доске. Что будет, если кто-то из вас трансфигурировал деревянный брусок в стакан с водой и выпьет ее? Что произойдет, когда закончится действие чар? Ответ такой: дерево окажется в кровеносных сосудах, забьет их, кровь перестанет поступать, и он погибнет. Откройте учебник на странице 5. В учебнике были фотографии, только они двигались, почти как картины. На пятой странице была изображена женщина с обесцвеченной кожей, которая корчилась от боли. Преступника, который трансфигурировал золото в вино, а затем дал этой женщине выпить в уплату долга, и его приговорили к 10 годам Азкабана. Что это? спросил я Валандемарта. «Тюрьма для волшебников. Даже я не хотел бы оказаться. Также трансфигурация требует постоянной подпитки магией. Никогда не трансфигурируйте что-либо в жидкость или в газ. Даже если жидкость не для питья, жидкости испаряются, и их крохотные частицы. И никакой трансфигурации в еду, или похожие в еду. Забудьте про пироги из грязи». «Ясно, да», сказали хором половина класса, и я в том числе. Остальные решили промолчать. «Всем ясно, да». Теперь уже молчавшая половина залепетала. «Если нарушите хоть одно из правил, вам запретят изучать трансфигурацию в Хогвартсе». Забыла сказать, ничего и никогда не трансфигурируйте в деньги, в том числе и магловские. Гоблины могут обнаружить это, и у них есть полномочия вести войну с фальшивомонетчиками. И за вами придут не авроры, но армия. А если трансфигурируете в магловские, то из-за вас рухнет экономика, и многие из вас могут пострадать. Мы будем повторять эти правила в течение месяца, и по окончании вы будете сдавать зачет по ним. А теперь перейдем к делу. Наш исходный предмет – спички, целевой, иголки. Отложите палочки, МакГонагалл посмотрела на наши руки. Под перейдем к делу я имела в виду готовьтесь писать. За полчаса до конца урока мы перешли к практике. Не удивляйтесь, что уроки длинные. Тут просто все уроки делятся на пары, то есть по два урока подряд. Так вот, нужно было превратить спичку в иголку. Заклинание не нужно было, только палочка и желание мага трансфигурировать предмет. Но это для остальных. Я же искренне верил, что палочка – костыль для магов. Когда все еще дети, они не могут без них. А когда уже взрослые, то они уже привыкли к палочкам. Для того, чтобы колдовать легко и без палочки, надо вступить в этот тернистый путь еще в детстве, то есть сейчас. Я половину превратил в иголки без палочки, а половину с палочкой. Вторая, как и ожидалось, далась легче. Но заковыка оказалась в другом. Желание трансфигурировать ради МакГонагалл было недостаточно. Пришлось хотеть кинуть эти иглы в Рона, который на весь класс сокрушался о том, что у него ничего не получается. Разумеется, кидать я в него не стал, но заметку в голове оставил. И да, кстати, иглы получились необычные, как вы себе представляете, а которые метательные, их еще шиноби использовали. Их я видел во время экскурсии в позапрошлой жизни. Что я могу сказать об успехах одноклассников? Ну, справились только маглорожденные, сиречь дети, рожденные магом и простым человеком. Остальные чистокровные, маги в квадрате и все такое, не смогли справиться. Банально не знали, что такое игла и зачем она нужна. Аристократам не пристало знать такие вещи и бла-бла-бла. Лучше всех постаралась Гермиона, превратив в серебряную иголку, за что получила 2 балла Гриффиндора. Я же получил 1 балл, плюс МакГонагалл посетовала, что это за игла странная такая. Пока ждал окончания урока, смотрел, как Гермиона помогает остальным ученикам. Что забавно, Гермиона к Рону не подходила, решив начать с Невилла. К концу урока еще несколько человек справились с заданием. Всем остальным, кто не справился, МакГонагалл дала домашнее задание сделать это в ближайшее время и дала им по несколько спичек. Справившимся ученикам задано было просто повторить первый параграф учебника. Глава 13. Глава 13. Урок у мистера Квирелла мне не понравился. Стоит ли говорить, но 2 часа в компании учителя, от которого несло чесноком, не лучшее времяпрепровождение. Зато пригодились мои очки, которые полностью закрывали глаза, почти как очки для плавания. Что, я про них не рассказывал? Ну извините, забыл. Купил я их в лавке артефактов, как средство по защите глаз при варке, но использовать их на других уроках никто не запрещал. Противогаз я не приобрел, так что пришлось вдыхать это амбре. Сам профессор говорил, что он надеется отпугнуть вампира, которого встретил в Румынии, и которого очень боялся. Я не думаю, что вампир решится отправиться через море в Англию в глушь, чтобы разобраться с одним зайкой. По крайней мере, я бы на его месте не стал. Да и считаю, что чеснок не остановит вампира, только припугнет. Но вампиры, как и оборотни, чувствительны к резким запахам. Да, такие тоже водятся. А про тюрбан профессор Квирелл говорил, что это подарок от африканского принца, которому помог избавиться от одного сильного зомби. На вопрос Симуса Финнигана о том, как именно он его победил, Квирелл начал говорить о погоде. Как Рон потом говорил, да, мне пришлось его слушать, его братья Фред и Джордж поговаривали, что профессор Квирелл в этом же и спит. И если это окажется правдой, Я подружусь с ними. Такие шпионы мне бы понадобились. Пару дней спустя я понял, что эти системы образования – полнейшая фигня. Маглорожденные не шарили за магию, а чистокровные за магловские изобретения. Хорошо, что я побывал и там, и там. Сегодня будет пара по зельеварению вместе со Слизерином, это поведал мне Рон, правда, в очень негативной форме. Пока завтракали, в большой зал влетели совы. Среди них я заметил Гиру. Отличить полярную сову от остальных серых филинов было очень просто. В лапах я заметил письмо, которое Гира запустила мне в кашу овсянки. Я успел перехватить письмо за 10 сантиметров до столкновения с целью бомбардировки. Развернул и с трудом прочитал его. «Дорогой Гарри, я знаю, что в эту пятницу после обеда у тебя нет занятий, поэтому, если захочешь, приходи ко мне на чашку чая примерно к 3. Хочу узнать, как прошла твоя первая неделя в школе, Хагрид. Я решил принять приглашение, будем отучать Хагрида от фанатизма к бородатым светлым волшебникам. Правда, сначала подготовился к чаепитию, а именно, оракул. Рубиус Хагрид умеет готовить? Да, Рубиус Хагрид умеет хорошо готовить, чувствуя подозрение, переспросил я. Нет, вот и поговорили. А теперь, возьмем пару булочек, чтобы не проголодаться у Хагрида. Пару десятков булочек, чтоб уж наверняка. А теперь идем на урок зельеварения к самому страшному преподавателю Хогвартса, Северусу Снейпу, ужасу подземелий. Подземелья пугает, что ли? И да, уроки проводятся там же. Якобы Снейп не хочет далеко ходить. Но я лучше знаю, что многие вещества, в том числе и зелья, портятся от тепла. Вот поэтому и подземелья. Там достаточно прохладно. Снейп, как и Флитвик, начал занятие с открытия журнала и знакомства по списку. На моей фамилии он остановился и закрыл журнал. «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Драко Малфой и его телохранители захихикали. «Не вижу в этом ничего смешного», — заявил Том. Закончив знакомство с классом, Снейп обвел взглядом аудиторию. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных снадобий и зелий. Очень точную и тонкую науку. Я же старался не засмеяться. Нет, вы слышали, точную науку. Да в рецептах написано. Бросьте в котел горсть какого-нибудь порошка из кого-то там. Горсть. И очень точная наука. Судя по тому, что на меня никто не обратил внимания, а ажиотаж вокруг мальчика, который выжил, спал, у меня получилось это сделать. Глупое махание волшебной палочкой к этой науке не имеет никакого отношения. Уберите их», и все начали убирать их в рюкзаки. Кроме меня, естественно, я же не пользуюсь. Я не думаю, что вы можете оценить красоту кипящего котла, силу жидкостей, которые текут по венам, околдовывая разум, порабощая чувства. Я научу вас, как разлить по флаконам известность, как варить триумф, как закупоривать смерть. Но это только при условии, что вы не будете стадом болванов. Неплохо загнул Снейп. Правда, начало не очень, но пробрало всех, а в классе стало тихо. Невилл аж чуть в обморок не упал, а Гермиона начала ерзать на стуле. Видимо, ей очень хотелось доказать, что она не относится к стаду болванов. Но как я понимаю, зельеварение – это следование рецепту. Просто нельзя ошибаться. Поттер отвлек меня от мыслей Снейп. Я, чувствуя неприятности, как можно тише призвал оракула и быстро спрятал его под полы мантии. Что будет, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни? Заготовка напитка живой смерти, ответил оракул. Я немного скорректировал ответ. Напиток живой смерти, верно. Снейп даже удивился, но через секунду он вернул свое надменное выражение, а Гермиона опустила руку. Видимо, тоже знала ответ. Но у меня есть оракул, а у нее тоже. Я даже начал немного паниковать. Паниц. А может, это просто в учебнике написано, а я не дочитал. Мне как раз треть осталась. Псалм. Это на 4-м курсе проходит, подсказал Том. Паниц. Черт, черт, черт. Как же могло произойти, если мне понадобится безауаровый камень, где мне его искать? Продолжил опрос Снейп. Желудок козы 2-летнего возраста. В желудке козы. Ну или в волшебной аптеке купить. Они же там продаются. Решил приколоться чутко. А вдруг сработает? Очень остроумно. Поттер, я успел увидеть руку, которая опустилась. Да, Гермион и Поттер, в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Оракул молчит, хотя не должен. Одно и то же растение. Пришел на выручку Том. Это будет на твоей совести, вздохнул я. Разницы никакой, верно. Также это растение известно как аконит, и его используют в качестве ингредиента для аконитового зелья. А вы почему не записываете?» — рявкнул он на остальных учеников. Те начали строчить перьями, неудобными, к слову. «А за ваш наглый ответ, Поттер, минус один балл с Гриффиндора. Сядьте!» — аукнулась мне моя аптека. «Но да ладно, я про себя уже давно решил, что стараться для баллов не буду, так как они все равно только в счет факультета идут. Вот если был бы счетчик баллов, но уже персональный, то я бы согласился. Взяли бы пример с японских школ. И где ваши письменные принадлежности, мистер Поттер? Еще минус балл с Гриффиндора. Вот, сэр, я протянул ему ручку шпион. Да-да, подарок Дадли. Магловское изобретение, если это было бы не его класс, то он бы сплюнул и развернулся к кафедре. Дальше у нас шла практика. Нас разбили на пары и задали приготовить простейшее зелье от фурункулов. Рецепт был написан в учебнике на пятой странице, а для особых тугодумов продублирован на доске. Сверив, убедился, что они одинаковые. Просто мололи. Пока мы делали, в это время Снейп кружил по классу, заглядывая в котлы первокурсников, чем изрядно их пугал. Во время урока Снейп раскритиковал всех, кроме Малфоя, видимо, родственники. И когда он начал того расхваливать, произошло нечто неординарное. Я краем глаза заметил, как Невилл, который работал в паре с Симусом, положил что-то в котел, после чего тот начал подозрительно булькать. Я, как можно быстрее, вскочил и оттолкнул Невилла, после чего мы повалились на пол, а из котла начала течь жидкость, которая шипела. Ученики за секунду образовали вокруг нее зону отчуждения, то есть отошли как можно дальше, а с ней быстро подскочил, взмахнул палочкой и без слов убрал кипящую жидкость. Минус 2 балла, мистер Лонгботтом, за испорченный стол и котел. Счет будет отправлен вашей бабушке. Августе Лонгботтом. После этих слов Невилл побледнел. В следующий раз, когда будете класть в зелье иглы дикобраза, снимайте котел с огня. А вы, мистер Поттер, теперь уже обратился ко мне. Захотелось погеройствовать. Минус 1 балл с Гриффиндора. Но, раз уж вы такой благородный, то будете помогать чистить котлы на отработке на следующей пятнице. Как скажете, согласился я. Да это же цепочка квестов на репутацию. Вначале награды кажутся маленькими, но по прохождению цепочки награды будут увеличиваться. Как и сложность заданий. Не нарывайся, начал шептать Рон. Я слышал, что Снейп может сильно навредить, если разозлиться. Дальше урок прошел без инцидентов. Только котел Симуса пыхнул, а из котла пошел дым. Впрочем, другого ничего не полезло, как в случае с Невиллом. Так что он даже не потерял баллов, но Снейп его отругал. Когда урок кончился, я сделал вид, что завязываю шнурки, а когда все ушли, подошел к Снейпу. «Чего тебе, Поттер? Можно я пойду в медпункт?» И я аккуратно стянул рукав мантии с руки, показав пару волдырей, которые достались мне, когда спасал Невилла. «Да, конечно. И еще, я развернулся. Вы можете мне помогать на моих занятиях, предотвращать инциденты, как было с мистером Лонгботтомом. Я буду давать по баллу факультета за каждый предотвращенный инцидент. Извините, профессор Снейп, но я не заинтересован в кубке школы и в баллах. Если бы были похожие часы, но в них показывали вклад учеников, то я подумаю. И да, ученику, который принес больше всего баллов, положена награда. Я передам директору ваши пожелания. Тогда насчет персональных уроков у меня, я вижу, вы заинтересовались зельеварением, вот же ж хитрый змей. Да, это определение подходит больше всего. Я подумаю и направился на выход из класса. Постарайся не умереть, донеслось мне вслед на грани слышимости дитя Лили. Глава 14. Без 5:03, после того, как я пообедал, я вышел из замка и направился в сторону одинокого домика у запретного леса. Там, по моим прикидкам, и должен обитать Хагрид, он же лесничий. Когда я постучал в дверь, я услышал, как с той стороны кто-то скребется, а затем начал лаять. «Назад, клык, назад!» — послышался голос Хагрида. Дверь приоткрылась. «Заходи, Гарри», — пригласил он. «Спасибо, что напомнил мое имя, а то я запамятовал». Он распахнул пошире дверь, и я увидел, как он удерживает на поводке с шипами огромную черную собаку. «П.С. Собака Баскервилей. А да, в доме была только одна комната. На открытом огне кипел медный чайник, а в углу стояла массивная кровать. Под стать Хагриду. Чувствую себя как дома. Устраивайся», — сказал он и был таков. Оракул был прав, когда говорил, что Хагрид умеет готовить, но плохо. Он оказался мастером в готовке каменных кексов, чей хлеб был тверже титана. Когда я легонько постучал ими по столу, на том осталась небольшая вмятина. Дальше я пил просто чай, он уже не был каменным. Дальше я разговаривал с Хагридом, он мне об Дамблдоре, какой он хороший и замечательный, я об невоспитанном Роне и об уроке у Снейпа. Хагрид о Снейпе сказал, что с тем произошла темная история, типа он бывший злодей, а Дамблдор, такой замечательный, направил его на путь истины, а тот обеими руками и ногами начал творить добро. Так как я имею информацию от Тома, а складывать 2 плюс 2 я умею, то можно догадаться, что тот был из этой шайки-лейки с дурацким названием, но зверства не творил, а был просто гениальным зельеваром, который по приказу Тома обучался на мастера. Потом Хагрид дал мне прочитать газету под названием «Пророк». ХМ, Оракул читает «Пророк». Забавно. Последние новости о происшествии в банке Гринготтс. Продолжается расследование обстоятельств проникновения неизвестных грабителей или грабителя в банк Гринготтс, имевшего место 31 июля. Сегодня гоблины заявили, что из банка ничего не было похищено. Выяснилось, что сейф, в который проникли грабители, был пуст. По странному стечению обстоятельств, то, что в нем лежало, было извлечено владельцем утром того же дня. Не знаю, чего Хагрид добивался, но после прочтения я пошел обратно в свою башню. Наверное, он хотел, чтобы я его расспрашивала, сам знаешь что. Он бы сопротивлялся, и после долгих уговоров рассказал бы мне, как страшную тайну. Но я же и так знаю, что за сам знаешь что, и догадываюсь, а после и знаю, что философский камень хранится здесь, в Хогвартсе. Когда я вернулся в башню, заснул и проснулся, я увидел в гостиной объявление о том, что у первокурсников начинаются уроки полетов, и мы будем заниматься вместе со Слизерином. Многие переживали, что у них ничего не получится. Девочки переживали, что они будут заниматься с мальчиками. Пока кто-то из них не сказала, что это будет один урок, да и то теоретический. Симус Финниган, кстати, он мой сосед по комнате, хвастался, что чуть ли не все детство провел на метле. Рон был почти таким же, а Невилл, как и я, будут впервые летать. А Гермиона начала читать лекцию о полетах, и многие обрадовались, когда появилась почта. Невиллу подлетела сова Сипуха и бросила ему сверток. Им оказался небольшой стеклянный шар, заполненный белым дымом. Это напоминалка, пояснил Невиллу на мою изогнутую бровь. Я постоянно обо всем забываю, а этот шар подсказывает, что ты что-то забыл. Надо взять его в руку, крепко сжать, и если он покраснеет, шар в его руке стал красным. Ну вот, я что-то забыл. ХМ, такая штука полезная, но только, если есть вспомогательный элемент, уточняющий, что именно ты забыл. А так штука бесполезна. Но тут прошел Драко Малфой и выхватил шар у Невилла. Рон вскочил и пошел с кулаками на Драко. Навстречу ему выступили телохранители Малфоя. Тот сразу как-то струхнул и отступил. Появилась профессор МакГонагалл. Видимо, у нее чутье на неприятности. Что происходит? Строго спросила она. Малфой отнял у меня напоминалку, профессор сказал Невиллу. Я просто хотел проверить, забыл ли я что-нибудь, и уже в руках Малфоя шар покраснел. Ах да, я забыл написать письмо отцу. И был таков. В 3:30 я вместе с остальными одноклассниками подошли к площадке для полетов, на которой нас ждали слизеринцы, а также нас ждали метлы, в количестве 20 штук. Затем появилась преподавательница полетов на метлах, мадам Трюк. У нее были короткие седые волосы и желтые глаза. «Ну и чего вы ждете?» — крикнула она таким зычным голосом, что я удивился. Каждый встает напротив метлы. «Давайте, пошевеливайтесь». Я подошел к очень старой и потрепанной метле. Впрочем, здесь все одинаковые. «Вытяните правую руку над метлой и скажите: „Вверх, вверх“» — прозвучал на поле хор голосов. Я же, в отличие от них, сказал обычным голосом, но с большой уверенностью. Метла подлетела к моей ладони, а большинству повезло куда меньше. Некоторым метла подлетела, но затем падала обратно на траву. У Невилла она вообще не взлетела. «Попробуй увереннее», — посоветовал я, — «у тебя получится». Вверх, и метла уже в ладони Невилла. Молодец. Затем мадам Трюк показала ученикам, как садиться в метлу и как их правильно держать. Кстати, ругала она всех, даже Малфоя. «Но я летаю не первый год, а сколько обиды в голосе. Значит, ты все это время неправильно летал. А теперь», — обратилась она к классу, — «когда я дуну в свисток, вы оттолкнетесь от земли. Крепко держите метлу, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр, полтора, а затем опуститесь. Итак, 3, 2. Невилл сделал что-то не то, так что он резко рванул в небеса. Ты куда? Вернись, мальчик, крикнула мадам Трюк, как будто это сработает. А затем она сама села в метлу и полетела за ним, чтобы никто не двигался с места. Услышали мы, я же понял, что надо действовать. Начал доставать палочку, точнее обманку, и призвал оракула. Как произносится заклинание, которое останавливает существо в воздухе? Молчание. Черт, как произносится заклинание, которое останавливает существо в пространстве? Аресто моментум. Я направил обманку в направлении, в котором предположительно попадет Невилл, и произнес «Аресто моментум». В этот момент, чтобы попасть под мое заклинание, он начал падать. Нет, на метле он держался, но такими темпами его лицо повстречается с землей. «Аресто моментум», в этот раз я целился пониже его. В этот раз я немного опоздал, и Невилл дальше продолжил падать. Такс, ему до меня примерно 20 метров, заклинание летело примерно 1-3 метра в секунду, то есть чуть больше 6 секунд. Сейчас Невиллу до земли 10, 8, 5, 4 метра. Сейчас, аресто моментум, уже прокричал я, целясь над землей. Попал. Правда, когда попал, рука его успела коснуться земли в изогнутой позе. А затем и сам Невилл упал. Видимо, маны не хватило, или как она называется здесь, и заклинание рассеялось. А вот и мадам Трюк подоспела. Та слезла с метлы и склонилась над ним. Сломано запястье. Вынесла вердикт она: «Вставай, мальчик, с тобой все в порядке». Она повернулась к нам: «Я отведу его в больничное крыло, а вы ждете меня и ничего не делаете. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово «квиддич».» И мадам Трюк повела Невилла в сторону замка. Тот держался за поврежденную руку. Я оглянулся на одноклассников. Гермиона смотрела с удивлением, Малфой с усмешкой, а остальные со страхом. «Не понял, этот весь сыр-бор из-за моего знания колдовства, из-за этого они меня боятся? Ты правда знаешь заклинание ареста моментум из 4-го курса? Ты из книги вычитал? Да, а можешь мне ее принести? Или с учителем? Профессор Флитвик, ты ходишь на дополнительные занятия?» Начала тараторить Гермиона. «Да, нет, нет, нет, нет и нет. Тогда откуда ты знаешь это заклинание? А ты откуда знаешь?» Решил я перевести неудобную для меня тему. Ведь действительно, откуда я мог это выяснить, не прибегая к оракулу, и к книжкам и ученикам? Древние артефакты, не смешите. Какова вероятность того, что я раздобуду его в первую неделю учебы? Нулевая. А я вычитала в списке заклинаний 4-го курса, подразделе боевой, но не думала, что его можно использовать вот так. Можно личный вопрос? Да, конечно. Какие книги ты не читала? Гермиона впала в ступор. Секунд на 30. Но я не могу знать названия книг, которые не читала, неуверенно начала она. То есть, ты прочитала все книги, которые знаешь? Да. То есть, либо ты знаешь малое количество книг, либо ты не запоминаешь содержание, либо я чего-то не понимаю. Третий вариант. У меня идеальная память. Тогда давай заключим сделку. Если что-то запрещенное, то сразу откажусь. Нужно будет поискать книжку про оракула. Не думаю, что это запрещено. Я, конечно, поищу, но какая мне с этого выгода? Эй, тебе всего 11. Какая еще выгода? Тогда я ничего не скажу. Ладно, чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты рассказал, зачем это тебе. Требуй непреложный обет. Встрял в диалог Волан-де-Морт. Только после непреложного обета. На что ты меня подписал? Спросил я. Участвующие не могут обманывать по этим пунктам. Наказание, смерть. И в чем подвох? Требуется третий человек, который будет скреплять обет. И мне его теперь искать? Не обязательно. Поясни. Меня будет достаточно. Только по тебе двойной откат пройдет. Двойная смерть, мучительная смерть. Поправил меня Том. Смотрите. Вдруг внезапно крикнул Малфой, метнувшись вперед и приподнимая с земли напоминалку Невилла. Видимо, он выронил ее, когда внезапно улетела эта та самая дурацкая штука, которая прислала его бабушка. Но это не помешало воспользоваться ею. Да, Малфой, уколол его я. Т.Ц. Поттер, ты вообще в него заклинание пускал? Я думаю положить ее куда-нибудь, чтобы Лангоботтом потом достал ее оттуда. И он вскочил на метлу и начал взлетать. Хочет повторить путь Невилла? Ах да, Малфою летать не впервые, сам хвастался. Но есть и другая проблема для Малфоя, запрет мадам Трюк, где она черным по белому говорит, чтобы никто не взлетал. «Если она придет и увидит это, то мы все узнаем, шутила она насчет исключения или нет, ради чего он это затеял. Напоминалка того не стоит. Хочет, чтобы кто-то за ним направился. Не думаю, что такой найдется. Нашелся». Рон с нечленораздельными криками вроде «гадина Малфой» тоже вскочил на метлу и полетел за Малфоем, как мадам Трюк за Невиллом. «Я отвесил себе фейспалм, только теперь нет страховки. Мадам Трюк нету, а я, исчерпавший всю ману, не мог ничего колдовать. От Гермионы, которая знает только теорию, ожидать почти нечего. Так что я смотрел на эти догонялки вместе с остальными. Надеюсь, не помрут». К моему удивлению, Рон догнал Малфоя где-то через минуту погони. Видимо, не зря тот увлекался квиддичем. Так же, как меня удивило то, что я слышал их разговор. «Дай сюда, или я собью тебя с метлы», — кричал Рон. «Да ну», — переспросил Малфой, и взмыл еще выше, а затем подкинул напоминалку. «Правда, до нее нет никому дела». Рон продолжил гнаться за Малфоем. «Гарри Поттер!» Кто-то крикнул из-за наших спин. Мы все посмотрели на новое действующее лицо. Глава 15. Глава 15. «Гарри Поттер!» — крикнула профессор МакГонагалл. А именно она и была новым действующим лицом. «Я здесь, профессор!» — откликнулся я, подходя поближе. «Но, кто тогда сейчас летает?» — удивилась МакГонагалл. «Неужели хотела, чтобы я был там вместо Рона и летал с риском получить травму ради стеклянного шарика, который даже нормально работать не может? Начинает появляться ощущение, что я в спектакле в качестве актера и сыграл не по сценарию». «Рон Уизли и Драко Малфой», — сообщил я ей. Она хотела было окликнуть летунов, но те уже успели спуститься и поспешили затеряться в толпе детей, пока МакГонагалл их не видит. Не получилось. Но тут сыграло несколько факторов. Остальные первоклассники сделали вокруг нарушителей зону отчуждения, то есть отошли подальше. Плюс рыжие волосы Рона и белые Драко, равно как и мои серые, выделялись среди брюнетов. Нет, блондины тоже были, но не так много. Да и нас от силы человек 20 набирается. Ну а третий фактор — они единственные, у кого в руках были метлы. Никогда, никогда за все время, что я здесь преподаю, начало набирать воздух в легкие МакГонагалл. Это не его вина, профессор. Я вас не спрашивала, мисс Спатил. Но Малфой... Достаточно, мистер Уизли. Вы оба идете за мной. Поттер, вы тоже. Моему возмущению не было предела. Я вообще не при делах, честно. Я же ничего не сделал, профессор. Никаких возражений, Поттер. Я поплелся за ними. По пути захватил напоминалку, из-за которой началась эта кутерьма. Потом Невиллу отдам, когда пересечемся. Пока мы шли, пересеклись с профессором Снипом. А ведь сейчас урок. Тот забрал Малфоя, предварительно выслушав нотации, и мы пошли за МакГонагалл уже вдвоем. После 5 минут ходьбы мы оказались у двери кабинета профессора Флитвика. МакГонагалл потянула дверь на себя. «Извините, профессор Флитвик, я могу попросить Вуда на 5 минут?» Вуд оказался пятикурсником из Гриффиндора, о чем говорит красно-золотая мантия. И он непонимающе смотрел на нас. «Поттер, знакомься, это Оливер Вуд, капитан сборной Гриффиндора по квиддичу. Вуд, я нашла вам ловца». «Правда?» — теперь Вуд смотрел с удивлением. «И который из них?» «Поттер, не понял, а при чем тут я? Ведь Рон летал, а не я». «Вы это серьезно, профессор?» — обрадовался Вуд. «Еще бы, ему предлагают в ловцы самого мальчика, который выжил. Ну и что, что у него свое мнение на этот счет? А лучший способ отказаться — делать вид, что не шарю в этой теме. А мне даже вид не надо делать, и так не знаю. А что такое квиддич? И кто такой ловец?» «Ты не знаешь, что такое квиддич?» — активизировался Рон. «Квиддич – это игра, в которую…» — начал объяснять Вуд. «Это подождет на потом. Возвращайся к уроку», — прервала лекцию МакГонагалл. «Почему лекцию?» Видно по глазам Вуда, что тот готов говорить о квиддиче все время. «Как скажете, профессор МакГонагалл». И Вуд ушел. «Но почему я? Ведь Рон лучше в этом разбирается. Да и летает тоже», — переключил внимание на Рыжика. «Кстати, мистер Уизли, вы получаете отработку у профессора Снипа, но…» — начал Рон. «Неделя отработок». «Я понял, профессор», — сдался Рон. «Отлично. Вернемся к вашему вопросу, мистер Поттер. Я видела, как вы трижды применили заклинание 4-го курса, будучи на 1-м курсе, в первую неделю учебы. Это похвально. Так что вы подходите на роль ловца. Кстати, откуда вы узнали заклинание 4-го курса?» «Из книги вычитал», — не моргнув глазом, сказал я. «Вы можете ее мне показать? Она в библиотеке?» Профессор МакГонагалл продолжил придумывать легенду. «Да, тогда поищу ее в свободное время. Так что насчет ловца, а как же то, что первокурсники не могут иметь метлы? Я дам разрешение. Кстати, откуда вы знаете, что в Квиддиче летают на метлах? Вы же не знаете, что такое Квиддич. Я просто подумал, что он связан с уроком полетов». «Правильно подумали. Ну так что, а в Хогвартсе практикуется свобода выбора?» Решил применить последний убойный аргумент. «Что? А, да, практикуется», — опешила МакГонагалл. «Тогда я отказываюсь. Я лучше потрачу это время на что-то другое. Учебе, например». Тимпус, она посмотрела на появившиеся заклинанием часы. «Мистер Уизли, вы можете возвращаться на поле. Уверена, мадам Трюк уже вернулась, а мы с мистером Поттером пойдем». «Куда?» — спросил я МакГонагалл, когда Рон ушел. «К директору Дамблдору, к этому мозгоклюю». «Ну уж нет, даже на пире можно было понять, что тот готов бесконечно говорить с тобой, чтобы ты согласился на его условия». И МакГонагалл приняла это решение пойти к директору после моего отказа. «А значит, можно догадаться, что будет происходить. Меня будут уговаривать, и в конце концов придется согласиться, только время потеряю да в более невыгодные условия попаду». «Я согласен стать ловцом, профессор МакГонагалл». «Отлично, тогда тоже возвращайтесь на поле, а я пока поищу для вас более приличную метлу. Нимбус 2000 или чисто Мит-7. Насчет расписания тренировок обратись к Вуду. Думаю, он сам вас найдет, только если сами не будете прятаться». И была такова. Я развернулся и пошел в обратную сторону. Хорошо, хоть промывки мозгов избежал. Когда я вернулся, Рон собрал гриффиндорскую половину первоклассников и хвастался о чем-то. А профессор МакГонагалл говорит Вуду, который капитан сборной, что Поттер будет ловцом. «Слухи распускаешь?» — сказал я, подходя поближе. «Но я сам видел, как она сказала это. Ничего такого, я просто схожу один раз на тренировку, не больше. Ты просто не дослушал, что она говорила. Да и летать не умею, я тебе помогу». «Да», я с сомнением посмотрел на него. «Не похож он на знающего человека. Ну тогда расскажи про Квиддич, что это такое». Спустя минут 10, когда у меня уже закрутились уши в трубочку, Рон закончил повествование. Его речь была многословной, но также было много слов-паразитов. Вычленил из текста немного информации. «Видимо, придется брать консультацию у Вуда. Так, спрошу кратко. Квиддич – это американский футбол, но закидывать мяч нужно в кольца, колец 3, всего 4 мяча, 2 из них ходят тебя убить, есть те, кто будут их защищать, есть те, кто забивают мячи в кольца, а есть ловец, который ловит мячик, похожий на золотую калибри, передвигающийся по методу броуновского движения, и поимка этого шарика дает 150 очков, которые идут в зачет кубка школы. Я ничего не забыл? Нет. А что такое американский футбол? Спросил меня Рон. Но тут появилась мадам Трюк. Так, с Невиллом все в порядке, завтра выйдет. Никто не летал тут, и окинула нас взором с капелькой подозрения. Нет, хором загомонили ребята. Видимо, не хотят исключения одноклассников. Гермиона начала было говорить, но кто-то в толпе прикрыл ей рот рукой. Как грубо, как бывший житель Японии говорю, менталитет у меня пропал после перерождений, но что-то да осталось. Отлично, тогда все свободны, идите обедать. Да, Поттер, спросила она, когда я подошел к ней, а это правда, что очки, заработанные в Квиддиче, идут в зачет кубка школы? Правда, и в каком соотношении? Соотношение чего? Не поняла мадам Трюк. Очков в Квиддиче к очкам факультета, а в одинаковом количестве. Тогда получается, что если ловец поймает тот маленький шарик, то факультет получит 150 очков. Значит, вклад остальных учеников очень мал по сравнению с ним. Поэтому никто особо не старается, ведь есть тот, кто будет стараться за них. Не удивляйтесь, что никто не учится. Но это к директору или заместителю директора, сказала мадам Трюк. Но Квиддич, это ведь по вашей теме, мадам Трюк, и что ты предлагаешь, Поттер? Кажется, она сдалась и готова выслушать меня. Сколько в неделю зарабатывает баллов ученик? Просто я всего ничего в этой школе. Примерно 10. Тогда можно снизить количество баллов, получаемые за Квиддичи, в 10 раз. То есть поимка золотого мяча дает 15 очков факультета, а не 150, а забрасывание мяча в кольца дает по одному вместо 10. И еще, Сколько проводится матчи? Я про количество. Раз в месяц. Сделайте раз в неделю, вместо одной тренировки. Мне просто Вуд сказал, что их 3 раза в неделю. Слишком много тренировок по сравнению с количеством матчей. Размышляла мадам Трюк 5 минут. Возможно, так будет лучше. Я поговорю с директором. 50 очков Гриффиндору. Ой, то есть 5. Она улыбнулась. Я побежал обедать, пока еще есть время. Надеюсь, мадам Трюк не будет упоминать за авторством Кваэти нововведения. Когда я зашел в большой зал, свободное место за факультетским столом было только возле Рона. Надеюсь, это был в последний раз. Я ел и старался не смотреть, как Рон пользуется столовыми приборами, точнее не пользуется приборами. Он даже суп чуть ли не руками ест, хотя он больше на мясо и на хлеб налегает. Интересно, а он вообще хоть что-то усваивает? Эй, Том, а пересаживаться за другие столы можно? ГМ, дай вспомнить. Да, в мое время один пуффендуец сидел за столом Гриффиндора, так как в их потоке было больше. Но чего только не поменялось в мое отсутствие. То есть да, но не точно. Спрошу МакГонагалл. Если она тоже не знает, то я даже не знаю, к кому обращаться. Привет, Поттер. Ко мне подошли 2 рыжих близнецов. И тебе привет, малыш Ронни. Заткнитесь, но дальше ничего не последовало. Что мог сделать первокурсник против здоровенных лбов, да еще и 2 одинаковых? Вот и я так думаю. Так вот, Поттер, Вуд ввел нас в курс дела. Мы тоже участвуем в сборной факультета. Мы – загонщики, синхронно заговорили они. Захотелось протереть глаза, чтобы убедиться, что их и впрямь 2. А загонщики – это кто? Это мы. Наша задача – отбивать бладжеры. А бладжеры – это что? А, те шары-убийцы. И что значит тоже? Я просто потренируюсь 1 раз, ничего более. Да, а Вуд, когда говорил о тебе, подпрыгивал от восторга. Вы преувеличиваете. Ладно, я Фред, сказал левый из близнецов, а я Джордж, сказал правый из. Ну вы поняли, о чем я. Они ушли, а обед закончился. И начались первые выходные. Глава 16. Глава 16. Субботу и воскресенье я провел, изучая замок. Для меня это полезно было только наполовину. За мной все время следил Филч. Это завхоз, который следит за соблюдением порядка в школе вместе с кошкой по имени Норрис. При нем я не стал пользоваться оракулом. С того станется сообщить директору о моем козыре против всех. Поэтому я решил дождаться ночи, чтобы изучить замок самостоятельно, без надзора. Я смог выяснить, что по ночам даже картины спят. Представляете, картины спят. Можете мне не верить, но это так. И вот наступает ночь. Со мной отправились прилипала Рон и заучка Гермиона. Рон был за любой кипиш, ну кроме голодовки. А Гермиона решила, что надо будет проследить, чтобы мы, 2 гриффиндурня, ничего не натворили незаконного. Кроме нарушения комендантского часа, естественно. И мы вот троицей отправились гулять ночью по замку. Не знаю, на что они рассчитывали, прячась за статуями и колоннами, но тут было темно, хоть глаз выколи. Если бы у меня не было бы ночного зрения, то я сразу бы развернулся и пошел дальше спать, или поискал где-нибудь фонарик, но тогда будет минус маскировка. Так что я шел не таясь. Примерно через час блужданий впереди послышался шум. Если нас поймают и оштрафуют, я не успокоюсь, пока не выучу и не применю на вас проклятие призрака, о котором говорил профессор Квиреллу. Квиреллу может говорить нормально, в голосе Рона сквозило удивление. Очень смешно, сказала Гермиона. Из-за перебранки они не слышали звуки шагов, в отличие от меня, что стоял немного поодаль. Принюхайся хорошенько, моя милая. Они, должно быть, спрятались в углу, звучал старческий голос. Готов поклясться, это голос Филча. Его я пока не видел, но это вопрос времени. Я как можно тише вернулся к ребятам и легонько коснулся одним пальцем. И если Гермиона всего лишь тихо чуть-чуть дернулась, то Рон отпрыгнул спиной назад. Хорошо хоть не издал никаких звуков. Рон не учел одну деталь. На конечной точке прыжка уже находился объект. Огромные рыцарские латы. И Рон врезался в них. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б хотя он оказался последним, так как первым рванул я, а затем Гермиона. Не знал, что она может так быстро бегать, но даже так мы все понимали, что не с нашей дыхалкой добраться до нашей гостиной. Поэтому мы просто бежали прочь от Филча. Наконец-то нам попалась дверь, а затем еще пять. Заходить в первую было бы очень палевно, поэтому я, наверное, знаком свыше, Выбрал четвертую дверь, заперта. Я уже хотел было пойти к другой двери, но Гермиона опередила меня. «Ну-ка подвиньтесь», и она достала палочку, постучав ею по замку двери. «Аллахомора», дверь открылась. Не зря я согласился, чтобы она пошла с нами, в отличие от Рона, из-за которого нам и пришлось бежать. Мы быстро забежали внутрь. «Том, заклинание открытия замков, это какой курс?» — спросил я Валандемарта. «Ты же читал в учебнике. Зачем меня тревожить? Я вскользь прочитал три учебника, и не помню, в каком именно. Это первый курс. Спасибо. Не сильно обольщайся. Знаешь, как работает это заклинание? Проговариваешь слова, думаешь о результате и вуаля. Думаешь, так просто. Есть заклинание, запирающее замки. Это третий курс. Эффективность зависит от количества вложенной маны в это заклинание. И если вложить больше маны в отпирающее, то замок с запирающим откроется. Раньше было одно из проверок на силу. Учитель ставил запирающее, а ученик должен Аллахомора открыть. То есть, если запирающее ставит учитель, то первокурсник не мог отпереть его. Тогда почему эта дверь открылась? Тут вообще не было никаких заклинаний, только обычный засов. Наверное, заклинание спало. Кстати, думай сейчас об другом. И о чем? Развернулся я, осматривая комнату. Ребята повернулись вслед за мной. Зря я это сделал. Мы тут были не одни. Нам в глаза смотрел огромный, так его, Цербер. Он был ростом до потолка и занимал почти всю комнату. Он имел три головы, в каждой из которой находилось по паре глаз, носу и по огромной открытой пастью с огромными клыками. Из пасти обильно текли слюни. Если я здесь умру, это будет одна из унизительных смертей. Утонуть в слюнях, побывав до этого жвачкой для песика. У меня начал дергаться глаз. Зато я знаю, где мы сейчас. Запретный коридор на третьем этаже, в который запрещено входить. Мы, не сговариваясь, молча развернулись и попытались закрыть дверь. Заело. Ну все, прощайте, мама, папа, сестренка я, да даже мой дворецкий Амарий. Я никогда вас не забуду. Я закрыл глаза, дабы не видеть свою гибель. Вот чувствую, как в мою сторону несется быстрый поток воздуха, признак стремительного движения. Секунда, две, три, ничего дальше не происходит. Я открыл глаза, готовый снова их закрыть. Между мной и Цербером оставалось около метра. Я только сейчас заметил, что на нем висят три ошейника, которые и держали его. Хвала неизвестному создателю сего творения. Кем ты бы ни был, но я благодарен тебе. Теперь можно не притворяться? Спросил я Тома. Думаю, вполне. Песель, огромный и пушистый. Я начал излучать ауру позитива, желание затискать собачку и ауру уверенности от короля демонов. А затем я сделал шаг. «Ты что творишь, Гарри?» — спросила Гермиона. Но я не ответил, так как я был занят. Я гладил головы по очереди, чтобы никого не обидеть, словно диджей, который крутит диски. Песель сильно удивился, но быстро подстроился под ситуацию, и теперь его морды лучились от удовольствия. Видимо, хозяин его не шибко жалует. «Открылось!» — крикнула Гермиона. «Ждем, пока они отойдут, еще две секунды, а теперь, Рун!» Я резко рванул от опешившего Цербера на выход и быстро закрыл за собой дверь. Сердце стучало ходуном. Филча нигде не было. Видимо, он ушел искать нас в другом месте. Мы неспешно добежали до нашей гостиной. «Где вы были?» — спросила толстая леди, которая до этого спала. «Лучше не знать, свиной пятачок». Мы прошли в гостиную. «Я спать», — сказал Рон, и был таков. «Если что, он там бегал с кем-то. Нас там не было. Мы просто допоздна сидели в гостиной. Ты читала, я доделывал эссе по зельеварению». «Поняла», — сказал я Гермионе, когда Рон скрылся. «Поняла. Кстати, Гарри, что это было за ощущение? Будто ты был рад этому трехголовому псу, выигрывал для нас время. И почему ручка заела? Рон слишком ее дернул. Ты видел, на чем собака стояла?» «Нет, я видел только песеля и пару факелов». «Ты какой-то странный, Гарри». «А стоял он на люке. Я уверена, он что-то охраняет. Мы же не будем выяснять, что именно». С мольбой посмотрел я на нее. «Мы обязаны все разузнать и всем рассказать». «И кому же?» «Всем, кто здесь учится и преподает. Они такие берут, учатся, радостные, а ты им заявляешь, что здесь находится огромное страшное чудовище. Представляешь, что случится? Возможно, никто не поверит, но потом кто-то скажет: так вот почему что-то там произошло. Такой хаос начнется, а хозяин этой собачки постарается тебя устранить, чтоб не трепалась, ну или клятвами магическими заткнет, а доблестные преподаватели будут тебя спасать. Хотя я считаю, что хозяин этой собачки среди них, ну или кто-то из персонала, Хагрид, например. Ты знаком с Хагридом? Я думаю, да, если можно считать знакомством то, когда к тебе врываются посреди ночи. И вообще, я считаю, что меньше знаешь, крепче спишь. Гермиона замолчала, обдумывая мои слова. Надеюсь, она не. Тогда мы сами разузнаем, что охраняет этот пес. Ну вот, я так и думал. Если я скажу тебе, что он охраняет, то ты успокоиться, закинул я последнюю удочку. А ты знаешь, что, удивилась Гермиона, скажи, непреложный обед, ревел белугой Том, давай об этом позже, 2 часа ночи на дворе, и направился спать, зато понятно, почему Гермиона попала в Гриффиндор, не говорить же ей, что я увидел, что там дальше за люком, я своим магическим зрением успел увидеть, как под люком росло огромное растение, которое было больше Цербера, и не хочу узнавать, что это за растение. Права Гермиона, ты странный, называть тварь XXXX-класса, не поддающегося дрессировке, пёселем и пытаться его затискать. И да, есть большая вероятность, что владелец этой зверушки, это Хагрид. С чего ты так решил? Да так, есть один инцидент 50 лет назад, но ты сам сказал, что 2 часа ночи, иди спи, и я заснул. Интерлюдия. Гермиона. Когда ей исполнилось 2,5 года, она начала читать. До этого она, как и все малыши ее возраста, она ползала, играла с игрушками и угукала, пока она не заползла в кабинет ее отца. Ее родители были дантистами, причем вполне успешными. Они жили на 2-м этаже, а на 1-м работали. При больших очередях они работали вместе, а при малых один работал, а другой занимался с Гермионой. Когда Гермиона начала читать, она поняла, она может запоминать все, что написано в книгах. Как же радовались ее родители. В детский сад она не ходила, так как она была самостоятельной девочкой. И все время, которое она могла себе позволить, она посвящала книгам. Поначалу это были сказки, а затем уже более серьезные произведения, которые другие дети ее возраста не стали бы читать. Что интересно, запоминать она могла она лишь то, было написано только в книгах. То, что было написано на листах, она не могла запомнить, как бы она ни старалась. Поэтому ее родители записывали списки покупок в пустую книгу. Все было радужно, пока она не пошла в школу. Там никто не оценил ее ум, а саму Гермиону начали звать заучкой. Гермиона не понимала, как она заслужила такое отношение. Нет, подруги у нее были, куда же без этого. Но, как потом выяснилось, им от Гермионы нужно было только домашнее задание, которое она выполняла на отлично. Сама Гермиона была не нужна, и только учителя поддерживали ее. И Гермиона рассказывала им, без лишних ушей, естественно, кто из ее одноклассников ведет себя неподобающе. Так ведь будет лучше, верно? Когда это вскрылось, Гермиону начали избегать все классом. Подруги, которых и не было, пропали, а саму Гермиону начали травить. Той пришлось экстерном перескочить пару классов. Но какого же было удивление, когда она поняла, что ничего не изменилось. Да, к ней относились немного снисходительно, но все равно так же избегали. От этого осознания во время теста она получила 5 с минусом. Как она потом горевала. Родители пытались ее успокоить, но куда уж там. А потом ей наступило 11, и к ней пришла старушка со остроконечной шляпой. Гермиона сначала подумала, что это аниматор в костюме ведьмы, но потом оказалось, что она самая настоящая и есть. Гермиона не верила, пока профессор МакГонагалл, как она себя назвала, не превратилась в кошку и обратно. Если она могла поверить, что она фокусник, то это превращение фокусом нельзя было назвать. А потом профессор МакГонагалл сказала, она волшебница. Она, Гермиона, настоящая. И она будет учиться в школе волшебства и чародейства Хогвартс. Там ее наконец оценит ее ум. Продолжение интерлюдии. Продолжение интерлюдии. Правда, ее день рождения наступил слишком поздно, чтобы учиться в Хогвартсе в этом учебном году. Поэтому она дальше училась в 7-м классе, при этом читая учебники за 1-й курс учебы в Хогвартсе, а также историю Хогвартса и историю магической Британии. Там она познакомилась с мальчиком, который выжил, что победил злого волшебника. Она выяснила, что тот будет учиться в 1-м курсе с нею. Она всегда мечтала встретиться с персонажем книги, а еще больше, она сама хотела им стать. И Гермиона решила, что будет помогать Гарри Поттеру, а также станет самой умной волшебницей в потоке. Она также из книги про магическое общество узнала, что таких, как она, называют маглорожденными, отпрысками двух неволшебников, и что есть полукровки и чистокровные, и что такие, как она, очень редки. Также выяснилось, что маглорожденных не шибко жалуют, да что там говорить, презирают. В некоторых книгах, правда, писали, что такие волшебники становятся сильней, но это не сильно помогало успокоиться. После получаса рыданий, у Гермионы они очень редки, она успокоилась. Никакие оскорбления не остановят ее. К 1 сентября она готовилась месяц. Писала в блокнот с толстой обложкой, такой работал по минутам свой план. Во сколько станет, во сколько выйдет, во сколько сядет на поезд. С собой помимо вещей из школьного списка она взяла немного книжек для свободного чтения. Ведь 54, это немного, верно? На вокзал она попала на час раньше от намеренного плана. Та часть Лондона, в которой жили гринджеры, оказалась без пробок. Но самому плану это не мешало, просто тот увеличился на пару пунктов. А именно наблюдение и нахождение платформы 9.3.4. Это было достаточно легко, так как Гермиона читала об невидимом барьере, что находится на вокзале Кингс-Кросс. И оставшиеся 54 минуты, совпадение, наблюдала, как садятся дети в поезд, особенно наблюдая за черноволосыми мальчиками, у которых могли быть зеленые глаза. Даже нашла пару похожих, но у одного были просто темно-коричневые волосы, а у другого желтые глаза. Пока она искала Гарри, заметила, как парень с серыми волосами забежал в поезд. Интересно, где он краску приобрел? А может, самой Гермионе цвет волос на серый поменять? Так она будет сильнее выделяться среди брюнеток и блондинок. Гарри Поттера так она и не увидела. Но Гермиона не унывала, ведь она сможет с ним пересечься в последующие 7 лет. Да и самого Гарри, чтобы злые пожиратели смерти не отомстили ему, как-нибудь безопасно в школу другим маршрутом отправит. Когда Гермиона садилась в поезд, оказалось, что все купе уже были заняты, а самое наименьшее количество человек было 2. Но делать нечего, пришлось садиться к ним. Не в коридоре 11 часов трястись, нет, Гермиона хотела выделиться, но не таким же способом.